Глава 27. Лиза. «Мы ушли!» — Даня кричит из прихожей, оповещая, что они с Женькой отправились в школу. «А у меня сегодня выходной, который снова не радует. С воодушевлением замещаю девчонок лишь с одной целью — работа отвлекает от удручающих мыслей. Несмотря на показательный жест охранника, который привез меня к воротам кладбища, окончательно со смертью Евгения не смирилась. Даже самой себе не могу объяснить сомнения, сопровождающиеся стремлением поисков. Плюсом идет молчание Аллы и Серафима, которые всячески уходят от разговоров об Багрове. Да, я хочу знать, будет ли как-то наказан человек, лишивший жизни моего перевозчика. Напрягаюсь, когда открывается входная дверь, и иду в прихожую, чтобы увидеть мальчиков. «Лиз, а машины нет», — оповещает Женька, и я не сразу понимаю, о какой именно машине идет речь. «Как нет?» «Вот так, спустились, а ее нет. Кстати, и охранника нет», — указывает за спину, а я иду на площадку, чтобы убедиться. «Никого. Растерянность и недоумение. Он находился здесь на протяжении нескольких месяцев, и отсутствие хмурого мужчины настораживает». Если первое время сопротивлялась, считая, что надсмотрщик мне не нужен, то позже осознала, я чувствую себя в безопасности. Несмотря на его молчание и показательную отстраненность, он дарил уверенность, что ничего плохого больше не случится. Несколько минут гипнотизирую площадку, а именно место, которое облюбовал охранник. Я привыкла, что мальчиков сопровождают, ожидают у школы, а после привозят домой, молча и без комментариев. Теперь мне самой нужно организовывать их доставку, и я не совсем понимаю, как это сделать быстро. «Я сейчас такси вызову». Открываю приложение, чтобы найти машину. «Когда закончатся уроки, позвони». Указываю на Даню. «Я вас заберу». Уже через 6 минут наблюдаю из окна, как шлагбаум поднимается, и на территорию въезжает желтая машина. И лишь когда мальчики уезжают, звоню Алле, а после ее мужу, чтобы узнать об изменениях. Но телефоны обоих молчат, что еще больше настораживает. Брожу по квартире, прикидывая, чем себя занять до прихода детей. Ревизия в шкафу была сделана уже больше 10 раз, а посуда переставлена из одного шкафа в другой столько же. Погода апреля не располагает к прогулкам по городу, да и компании нет. Наливаю кружку кофе и усаживаюсь на кухне, чтобы рассматривать дом напротив. В последнее время могу подолгу сидеть у окна, наблюдая за жизнью посторонних людей. Видимость жизни собственной, а точнее желание этой видимости. Когда-нибудь волнение внутри успокоится, а я смогу планировать будущее и верить в хорошее, но не сегодня. И даже не в этом году. Потому что пока я болею им, тем, кто остался в мыслях, снах и сердце. Кладу голову на сложенные руки и закрываю глаза, воссоздавая в памяти образ Евгения. Ад в собственной голове. Стереть бы память к чертям собачьим. Сквозь дрему прорывается трель дверного звонка, и я, открыв глаза, не сразу понимаю, где нахожусь и не показалось ли мне. Более настойчивый звук заставляет подняться и проследовать в прихожую. Но когда берусь за ручку, неожиданно приходит осознание, что привычно стоящий на площадке фейс-контроль отсутствует. С опаской проворачиваю затвор и... На пороге Евгений. Опершись одной рукой на дверной косяк, едва заметно раскачивается, одаривая меня широкой улыбкой. Привычный образ. Костюм-тройка в темно-серую клетку, черное классическое пальто и очки с переливающимися стеклами. Именно таким я его помню, почему-то вычеркнув моменты, когда он был одет в обычный пуховик и джинсы. Стою, не смея открыть рот, потому что знаю, это сон. Один из многих, посещавших за это время. Когда картинка настолько правдивая, что безоговорочно веришь, обнимаешь, целуешь и даже вдыхаешь родной запах, искренне надеясь на возможность подобного момента. Лавина счастья захватывает, унося в надежду на воссоединение, а потом ты просыпаешься, принимая болезненную реальность. Все неправда. Но там внутри ты уже зажгла крохотный огонек надежды, поэтому разочарование накрывает слезами и очередным бессмысленным вопросом «почему?». Вот и сейчас, спокойно глядя на Евгения, я точно знаю, что он лишь проекция самого заветного желания, пришедшая во сне. Как только я к нему прикоснусь, образ рассеется, оставив меня с горечью потери. Поэтому, не дожидаясь пробуждения, не сильно толкаю дверь, и она очень медленно закрывается, по сантиметру скрывая его светящееся радостью лицо. Щелчок и тишина, свидетельствующая о правильности решения. «Я не понял, Светлячок, ты не рада меня видеть?» Вопрос сопровождается грохотом, потому что дверь отворяется с такой силой, что бьется ручкой о стену. А я не дышу, наблюдая, как Евгений поднимает очки и сканирует меня хитрым взглядом. Довольная ухмылка и расслабленность ввергают в шок. Мне не снится, точно нет. Но если сейчас он стоит передо мной, то несколько месяцев я зря оплакивала человека, который прочно поселился в моем сердце и мыслях. Я не могла есть, спать и нормально функционировать, жить не могла. По этой причине из глубины поднимается не радость от его возвращения, а злость, такая, что меня начинает трясти. Не могу объяснить причину, но мне хочется ему врезать. За каждый момент сожаления, слез и осознания собственной никчемности. За каждый день, проведенный с жалостью к себе. За невозможность полноценно существовать, медленно уничтожая себя изнутри. Сжимаю пальцы, вспоминаю все фильмы, в которых видела момент удара, и просто бью. Резко и неожиданно для него и себя самой, а затем резкая боль. «Черт, как больно!» — прыгаю на месте, зажимая ладонь между бедрами. «Ай!» — зажмуриваюсь до черных мушек перед глазами, жалея о своих действиях. «Но, черт возьми, эта боль доказывает, что он настоящий!» «Пойдем, драчунья!» — подхватывает меня и тащит к дивану. Брыкаюсь и выкручиваюсь, желая только одного — придушить его. «Давай приложим». Усаживает меня на колени, берет руку и кладет сверху пакет со льдом. «Ты в курсе, что так можно выбить суставы и сломать руку?» «Ты...» — задыхаюсь от возмущения и боли. «Ты... ты чертова сволочь!» Бью его в плечо неповрежденной рукой. «Ты хоть знаешь, что я пережила?» «Да я каждый день изъедала себя, сожалея, что не помогла тебе, не поступила иначе, не нашла выход. Я дышать не могла, да я... Я на кладбище ходила и часами стояла перед твоей могилой, а ты...» Он слушает, не перебивая, стерев с лица нахальную ухмылку. Серьезен и сосредоточен, а во взгляде плещется сожаление, приправленное виной. А меня срывает, и я сжимаю его шею, с жадностью втягивая носом такой знакомый и родной запах. Одновременно ненавижу и схожу с ума от счастья. Покрываю лицо Жени поцелуями и ощупываю, чтобы убедиться, он настоящий. Бесчисленное количество минут злости, счастья, принятия и так по кругу. Смотрю на него, обнимаю и вновь смотрю, не веря в происходящее. «Где ты был?» Шепчу, сглатывая слезы и уткнувшись носом в его шею. «Там, где никто не нашел бы. Нужно было выждать, чтобы закончить то, что началось 3 месяца назад». «Закончил?» «Да, вчера». «Почему не пришел вчера?» «Светлячок, вчера я выглядел отвратительно и даже вонял». «Мне все равно». Отстраняюсь, чтобы посмотреть на него. «Как ты выглядел? Все равно, чем бы от тебя пахло. Но я бы не провела еще одну ночь без тебя». «Так было нужно». Гладит мое лицо одной рукой, второй удерживая пакет со льдом. Откидываю его в сторону, чтобы иметь в распоряжении 2 конечности, которыми я могу обнимать Женю. После основных мероприятий возникли дополнительные. Я закрыл все вопросы, чтобы исключить претензии. Они ведь нам не нужны, правда? Перекидываю ногу, оказавшись на нем, и, заключив его лицо в ладони, целую. Не сдерживаю стон, вновь ощутив вкус его губ, по которым так скучала. «А Женька?» Распахиваю глаза, вспомнив о человеке, который страдал не меньше меня. Я его видел час назад, перехватил у входа в школу. Вкратце объяснил, остальное выясним вечером. «Как он отреагировал?» «Не так бурно, как ты», — ощупывает глаз, который пострадал от моего удара. «Кто знал, что ты жив?» «Изначально только Серафим, потом Феллер и Сова». «Почему не сказали мне?» «Меня гложет обида и непонимание. Они видели, как я угасаю, рассыпаясь на части, но не соизволили даже намекнуть, потому что не знали, выгорит ли наш план». «За тобой наблюдали, поэтому твоя ненаигранная скорбь и частые посещения кладбища добавили ситуации правдивости. Килька в томате мне понравилась». Улыбается, оглаживая мои бедра. «То есть, по-твоему, это смешно?» Вновь злюсь, понимая, что за мной постоянно присматривали. «Я оценил. Касается моих губ, и неожиданно понимаю, что он снял с меня рубашку». Мужские руки поглаживают спину и спускаются к заднице, чтобы сдавить ягодицы. Евгений надавливает на мои бедра, чтобы я почувствовала твердую эрекцию. Целует жадно, глубоко, и я понимаю, что он настроен на секс без предварительных ласк, а именно извинений. «Стоп!» — спрыгиваю, застегивая молнию на джинсах. «То есть ты реально думаешь, что появился весь такой красивый, и я сразу запрыгнула на твой член?» «Ну да». «Ну нет», — фыркаю и направляюсь на кухню. «Я хочу объяснений», — кричу ему. «И извинений». «Светлячок, все будет, но только...» Хватает меня сзади, расстегивает молнию и ныряет рукой в трусы. «После того, как я смогу думать, сейчас...» Прикусывает кожу на моей шее. «Я хочу оказаться в тебе». «А я хочу извинений!» Выскальзываю из его объятий и, повернувшись, с удивлением отмечаю, что Евгений успел избавиться от пальто, пиджака и жилета. «Долгих и искренних!» Упираюсь пальчиком в его грудь. «Хочешь, встану на колени?» Надвигается, пока я не упираюсь задней частью бедер в стол. «Хочу!» Складываю руки на груди, мгновенно привлекая к ней внимание. Предвкушаю дальнейшую перепалку, но неожиданно он опускается передо мной на колени, смущая открытым взглядом. Исполненная прихоть действует отрезвляюще, и вот уже мне неловко, потому что он не спешит подняться, ожидая моего решения. «Встань, пожалуйста», — мнусь, чувствуя себя заносчивой и эгоистичной, потому что не подумала о его чувствах. «Ты хотела? Я на коленях, и да, я прошу прощения. Это не одолжение, светлячок, а четкое понимание, что я поступил херово». Обнимает мои ноги, касаясь губами живота и двигаясь вверх, задержавшись на месте, где теперь красуется шрам от пули. Его пули. Прикрываю глаза и пропускаю момент, когда пространство переворачивается, а я оказываюсь лежащей на столе. Стягивает джинсы вместе с трусами, и пока я осмысливаю происходящее, голова Евгения оказывается между моих ног. Язык порхает по клитору, всасывая и вызывая болезненную волну возбуждения. Я была лишена его прикосновений 3 месяца и неоднократно воспроизводила в памяти похотливые картинки ночи в отеле, поэтому сейчас раздвигаю ноги шире и выгибаюсь, когда меня накрывает неожиданно быстрым оргазмом. «Ты ведь тоже голодная?» Довольный смешок и его лицо надо мной. Стеклянный пустой взгляд дает понять, сегодня я буду не просто скулить, я не выживу. «Да». «Что нужно сказать?» Орудует пальцами во мне, выуживая новую порцию возбуждения и хлюпающие звуки, подтверждающие, что я готова ко всему, что он запланировал. «Трахни меня!» Громче, светлячок. «Трахни меня!» Подхватывает меня под попу, и я мгновенно обхватываю его ногами. «Не туда, налево!» Меняет направление, и мы оказываемся в моей спальне с большой кроватью. Бросает меня, а сам снимает рубашку. Взгляд прилипает к 2 отметинам на груди. Следы от выстрелов. Мой меньше, правильной формы, круглый, а в его случае рваные края и большая зона поражения. Хочу прикоснуться к ним, тяну руку. Но Женя быстро избавляется от брюк и нижнего белья и устраивается между моих ног. А дальше я теряюсь в ощущениях и его жадных порывах, не позволяющих сосредоточиться на действии. Член вторгается резкими толчками, лишая воздуха и возможности даже стонать, потому что его рот везде целует, кусает, посасывает, зализывает. Ловлю себя на мысли, что именно этого мне не хватало. Я вновь под поездом, только теперь понимаю, что хочу именно такого секса, бешеного, неконтролируемого и изматывающего. Только так мне хорошо, нам обоим. И Евгений это доказывает, когда переворачивает меня, устроившись сзади, и трахает без остановки, словно решил выиграть в каком-то соревновании, о котором я не знаю. Снова и снова член проникает в меня мощными толчками, подводя к удовольствию. Мычу в подушку, изгибаюсь и толкаюсь ему навстречу, провоцируя ускориться. Теряюсь в нахлынувших ощущениях, привычных и новых одновременно. И хочу больше, резче, быстрее. Я на пределе. Оргазм накатывает и отступает, не позволяя достигнуть пика. Евгений покидает мое тело. И вот, когда я собираюсь возмутиться, кусает за ягодицу, и я бурно кончаю. Боль и резкий всплеск удовольствия. Меня трясет, напряжение отпускает. И хочется растечься по кровати, чтобы ощутить собственное тело, но у него другие планы. Он меня переворачивает, закидывает ноги себе на плечи и входит, замерев на несколько секунд и прикрыв глаза. Наслаждение моментом. А затем движения, частые, порывистые, лишенные нежности, необходимые ему, чтобы сбросить напряжение. Я лишь притягиваю его, чтобы иметь возможность чувствовать влажную кожу и рваное дыхание. Отдаюсь, даю все, что ему необходимо, проваливаясь в момент обладания собой. Женя кончает мне на живот, падая сверху и придавив внушительным телом. Хрипит и впивается пальцами в мое бедро. Его тело трясется, свидетельствуя об остроте оргазма. Обхватываю торс ногами и сжимаю, впитывая крупную дрожь и утопая в моменте. Тишина и влажные тела, сплетенные объятиями. И так хорошо, что хочется кричать. Впервые за время, проведенное без него, спокойно. Я не хочу думать о нашем завтра и через год. Есть наше сейчас. Я все еще злюсь за обман и недоверие, но эта злость больше на себя. Я впервые прониклась кем-то настолько глубоко и больше терять не готова. Женя переворачивается на спину и притягивает меня, оплетя конечностями. Я знаю, что это лишь начало, и, возможно, когда он насытится, я даже ходить не смогу. «Передышка, и зайдем на второй круг?» — возвращаю его же слова. «И на третий, а может, на четвертый. Ты настолько голодный!» Я 3 месяца был лишен женского тела. Переворачивается на бок, исследуя изгибы моего тела подушечками пальцев. «Как так?» — наигранно удивляюсь. «Неужели поблизости не нашлось ни одной привлекательной девушки?» 4 дома, в глуши без связи, коммуникаций и людей. «Стоп!» — приподнимаюсь на локте, понимая, о каком месте он говорит. «Тот самый дом, в котором мы ночевали?» Подтверждающий кивок. «Я там была, признаков жизни не было». «Я приехал на следующий день». «А где был до этого?» «В больничке». Перемещаю взгляд на его грудь и шрамы. «Выстрелов было 3». Провожу по неровным краям, возвращаясь к встрече с Багровым. «Точно 3». Первый не прошел из-за бронежилета. Стрелок перестарался, увеличив расстояние, при котором я мог избежать ранений. «Стрелок, ты его знаешь?» «Светлячок, я его нанял и заплатил кучу денег, чтобы он демонстративно меня убил». «Зачем?» «Не понимаю, по какой причине он подставился, едва не погибнув». «Чтобы не позволить сделать это Багрову». Если и умирать, то только на своих условиях. Плюс он и те, кто был с ним в связке, решили, что в игру вступил неизвестный персонаж. Это дало мне время прийти в себя и подготовиться. Я ждал, когда они приступят к завершающей стадии. Не уверена, что хочу знать значение фразы «завершающая стадия», но понимаю ее важность и необходимость. Сила определяет победителя только так. «Ты их убил?» — решаюсь спросить. «Да», — отвечает, не задумываясь. «Сочувствие в данном случае ни к чему». «У меня его нет. Я хотела, чтобы Багров умер, потому что травмировал Женьку, потому что напугал Даню, потому что лишил меня тебя. Наверное, они это заслужили». «Я тебя испортил», — смеется и трется носом о мой. «Ты стала принимать чью-то смерть как нечто само собой разумеющееся». «Не ты, события. Я поняла, что иногда определяют за нас, направляя по пути, который мы не выбрали бы по собственному желанию. Но и в этом случае стоит задуматься, а может, это и есть то, чего я хотел». «Интересная мысль». Оставляет касание на шее, а затем переворачивается и нависает надо мной. «И чего же хочешь ты, светлячок?» «Тебя».